Программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы». Здесь Марина Максимова, постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина, здрасте. У нас герой наш сегодняшний, я бы сказала, так, политика и политики в Израиле, потому что большие перемены в этой стране, там и новый премьер впервые за 12 лет, и новый президент. Я считаю, что нам нужно, несмотря на то, что у нас... И новый спикер, и новый министр обороны, и новый министр остальных дел. И все там, и много кого еще. Мы, так сказать, в заголовок вывели одного персонажа, но я думаю, что мы найдем хотя бы 5 минут упомянуть хотя бы нового президента. У него тоже... Это тоже интересный персонаж. Но, конечно же, главная наша сегодняшняя история — это новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Я видела в интернете, значит, кадры, когда люди несколько дней назад, как раз буквально всего несколько дней назад, праздновали: «О, у нас новый премьер за 12 лет». Это воскресенье произошло. Да, воскресенье. Там комментарии от россиян. А, 13 июня в Израиле появился 13-й премьер-министр за всю историю. Ну, это еще интересно не только вот что вот так по факту, а, конечно же, нужно будет рассказать, что они сколько Бениамин Нетаньяху пытался... Ну, это... Тут надо еще сказать вот еще. Мне кажется, что вот сегодня, когда мы сейчас с вами разговариваем, мне даже показалось, что мы выглядим немножко странно, потому что сегодня все внимание всех и вся, всех телевизионных каналов, радиостанций, в том числе «Эхо Москвы», моего родного агентства ТАСС и прочее, приковано и российских, и иностранных, и американских, конечно же, было приковано к Женеве, к итогам саммита президентов России и Соединенных Штатов Америки. И Владимир Владимирович Путин, и Джо Байден уже выступили на своих пресс-конференциях после завершения переговоров. Президент России сейчас, я так понимаю, в полете в Москву. Да, вылетел уже. Да, это мы все видели. И, казалось бы, нам сам Бог велел в нашей программе говорить, наверное, в американском президенте, как одним из героев сегодняшнего саммита. Но... В общем-то, я думаю, что есть и своя логика в том, что мы говорим сегодня про премьер-министра Израиля. И вот почему? Потому что, если так идти от обратного, вот когда сегодня президент России Владимир Владимирович Путин и американский президент перечисляли длинную повестку дня, которую они обсуждали, там было много вопросов двусторонних, международных, назывались разные страны, которые обсуждались, ближнего для России зарубежья, дальнего зарубежья, но слово «Израиль» не прозвучало ни у одного из них. А это говорит только, мне кажется, об одном, что сегодня это, так сказать, вот такое... редкий, я бы сказал, момент, возможно, за весь, за все время существования государства Израиль, когда у Израиля весьма, я бы сказал, такие, ну, с Америкой у них традиционно близкие стратегические отношения, выверенные десятилетиями, но и с Россией сегодня, и у России с Израилем сегодня достаточно плотные контакты, такое достаточно надежное, взаимополезное сотрудничество, и это говорит о том, что как раз Израиль сумел за время... предыдущей каденции премьер-министра Нетаньяху, который сейчас сменил наш нынешний герой, выстроить ровные отношения и с Россией, но и сохранить отношения с Соединенными Штатами. Но я сейчас говорю это к тому, что в этом плане перед нашим героем сегодняшним, Нафтали Беннетом, новым премьер-министром Израиля, будет достаточно ответственная задача, вот это умение сохранять с традиционно-стратегически близкие связи с Соединенными Штатами и укреплять сотрудничество по разным трекам с Россией, это ему как новому премьер-министру, человеку пока еще совсем не так, уж далеко не так искушенному, как смененному премьер-министру Нетаньяху, пускать этого все достичь. Поэтому так интересен нам этот герой, на что он способен. Ну, уже интересно хотя бы то, что он стал премьер-министром, сказать, после очередных уже замучивших израильтян, по-моему, пятых парламентских выборов за два года, но при этом он, сказать, своей маленькой партией входит в коалицию, это, по-моему, из 8, что ли, партий, это даже сейчас... Да, это, по-моему, одна из самых обширных. Да, но при этом коалиции. У него наименьшее количество мандатов в Кнессете, чем у остальных членов коалиции. Например, у известного нашим радиослушателям и вообще россиянам лидера партии «Наш дом» Израиль Авигдору Либермана, у него даже 7 мандатов Кнессета, а он всего-навсего получил портфель министра финансов. А Нафтали Беннет со своими 6 мандатами, это вообще такой антирекорд, когда кандидат на пост премьер-министра получил портфель премьер-министра с наименьшим количеством мандатов в Кнессете, чем у всех остальных участников коалиции. Это, так сказать, уже одно это привлекает к нему внимание, ну, во-первых, и самих израильтян, которые, ну, надо сказать, ну, неоднозначно восприняли его портфель премьер-министра, потому что, в общем-то, он-то шел на выборы, и об этом надо с самого начала сказать, с такой правой, или, можно сказать, крайне правой повесткой. А коалиция формировалась в основном из центристско-левого фланга израильской политики. И вот он со своими 6 мандатами добавил этой центристско-левой части политического спектра Израиля свои 6 мандатов в Кнессете. Они получили большинство. Хотя сразу скажем, что 13 июня, воскресенье, голосование в Кнессете, а там 120, один не участвовал в голосовании, а получил он, сказать, правительство было утверждено голосованием, прямо скажем, на волоске, 60 на 59. Это тоже по-своему... Ну, то, что раскол сохраняется, это, очевидно, показали эти цифры. Вот, и я, вот, знаешь, я с самого начала хочу сказать, что у меня в Израиле уже многие годы, ну, собственно говоря, как сказать, ну, лет, тихо-тихо, по-моему, лет 40 уже, есть авторитетнейший эксперт. У меня в Израиле живет друг, с которым мы жили практически на одной улице в Баку, в одной школе учились, в одном классе, даже играли в одной школьной баскетбольной команде. Зовут его Йосиф Шагал. Он очень известный в Израиле человек, потому что он очень... талантливый журналист, он был журналистом и в молодости, и очень был известным журналистом в Израиле, потом стал депутатом Кнессета в правительстве Либермана, потом был даже послом Израиля в Республике Беларусь, он прекрасный писатель. Так вот, я всегда, когда хочу что-то понять по происходящей процессу в Израиле, а понять я хочу это часто, потому что я очень много чего там не понимаю. Вот там часто и много я чего не понимаю. Поэтому что как только мне надо что-то понять, хоть что-то понять, почему так? Вот, например, та же история. Вот почему Беннет получил портфель премьера с 6 мандатами, я все звоню моему другу, потому что он, во-первых, все это знает, потом все это понимает, а самое главное, что он может достаточно внятно мне это все объяснить. Так, вот, да, и вот. Делитесь. Ну, я не буду на него ссылаться, потому что это как бы я просто готов, что я вообще спрашиваю его. Но вообще, как я понимаю, логика такова, что вот сейчас. Хотя правительство уже проголосовано, но все это очень зыбко. И, конечно, как-то написали в одной, по-моему, статье, мне кажется, достаточно забавно, что Нетаньяху, как в классическом еврейском анекдоте, попрощался, но не уходит. То есть он... Да, он там пригрозил, что он все быстро это правительство сметет и вернется к власти. Ну, да. Понимаешь... 12 лет Нетаньяху во власти. Понимаешь, самое интересное, что Нетаньяху все, даже самые его заклятые враги, а у него их там сейчас неимоверное количество, и, как выяснилось, даже больше, чем он сам бы хотел, не могут не признавать и признают его выдающиеся политические способности, его умение находить выход из самых сложных и внешне, и тем более внутриполитических ситуаций. Он сумел достичь за это 12 лет внешней и на международной арене Израиля просто невероятных успехов, когда-то опираясь на помощь Соединенных Штатов, когда-то обращаясь за помощью к России, когда-то выстраивая свои, так сказать, двусторонние контакты там с теми или иными арабскими лидерами, и не только арабскими лидерами. Но вот все-таки, я так понимаю, он уж поднадоел, видимо, слишком за эти 12 лет израильскому избирателю. Израильтяне – народ эмоциональный, бурный, так сказать. У них всегда внутри что-то, так сказать, бурлит в их стране. И вот в итоге это привело к тому, что вот эти многочисленные избирательные кампании, многочисленные... Ну, последние 4 года, да, вот эти оказались, да, просто очень тяжелыми. И Ликуд стал терять, несмотря на то, что он по-прежнему, насколько я понимаю, остается... Но особо больше всех, он все равно, да, в итоге набрал, как среди всех партий, набрал больше всего мандатов. Mm-hmm. Тоже надо понимать. По-моему, да, 30... но динамика все равно... Он теряют они понемногу, но за это, да, ну, и теряют, и в то же время сохраняют лидерство. Ну, да, вот за что, понимаешь, я думаю, что израильтяне должны быть благодарны Нетаньяху уж точно, и ему, и министру здравоохранения, видимо, сейчас тоже ушедшему в отставку, я так понимаю, Юлию Эдельштейну, тоже из партии Ликуд, бывшему спикеру, это то, что Израиль, конечно, все-таки, ну, можно сказать, по большому счету, победил пандемию. Сегодня более 90% старшего поколения Израиля уже привиты. Это я почему об этом говорю? Потому что на фоне того, что у нас есть по-прежнему скептики, скажем так, антипрививочники, как их стали называть. Так вот, Израиль наглядный пример того, что победить пандемию можно только массовыми прививками, добровольными прививками, но тем не менее массовыми, и все население Израиля сегодня практически или уже привито, или, так сказать, ожидает прививки, но проблема пандемии, по сути, в Израиле снята. Там уже можно без масок быть в помещениях, не то что на улице и так далее. Да-да-да-да. Да, страна маленькая, но у них была ситуация прошлым летом, кто помнит, а это тоже, я тогда тоже к своим другом мы созванивались тоже каждый день, она была просто на грани катастрофы, потому что там было безумное количество заболевших, и там много было всяких обстоятельств, которые... Для я такой помню, маленькой... что они вводили прям тотальный локдаун. Да-да-да, и вообще ужас-то. Притом надо учесть, что там... Самая большая проблема была связана с такими ортодоксальными людьми, религиозными, которые вообще, так сказать, отрицали вообще все и вся, и считали, что да все воля Божия, так сказать, пронесет, не пронесет, не пронесет. И несмотря на это сопротивление, они победили, и в этом, конечно, пандемию, и в этом, конечно, заслуга правительства, тех, кто этим занимался, органов здравоохранения Израиля. Но сегодня вот на эту практически расчищенную от пандемии политическое поле во главе правительства и встал Нафтали Беннет, которому предстоят, если он все эти 2 года удержится, а у них коалиционное решение, что, да, так сказать, лидер левоцентристской партии Лапид через 2 года его сменит, вот если 2 года это правительство удержится, и он удержится в кресле премьер-министра, то ему предстоят совсем непростые времена, потому что, я так понимаю, его будут критиковать и правые, они сейчас его уже критикуют, потому что, понимаешь, правые критикуют за то, что они говорят, что мы-то голосовали за правую политику, за правое правительство, да, за твою партию небольшую, но именно они рассчитывают, что его партия будет в коалиции с Ликуд, вместе с Нетаньяху, а нет. Ну, я не хочу бросаться таким слишком, обидным словом, как предательство, но в политическом смысле слова так оно, по сути, и произошло. Ну, он уже наговорил, кстати, если среди наших зрителей есть желающие, можно почитать, у него есть Facebook, причем на русском языке, поэтому вам даже онлайн-переводчик не потребуется для того, чтобы читать его публикации. Но он не владеет русским, это... Ну, его команда ведет. Его русский Facebook, это ведут его люди. Тут надо сразу сказать, что он не русскоязычный политик, в отличие от Либермана, допустим, он не русскоязычный. Да. Ну, он не из... Хотя у него есть, но мы сейчас когда начнем про него уже подробно говорить, про родителей, у него есть там дальние родственники, которые были из Российской еще империи. Да, по-русски он не говорит, но сам факт, значит, того, в Израиле что... Да, очень сложно найти политика, который не имел бы хоть какую-то веточку в генеалогическом дереве, связанном с Россией. Вот, вот хоть чуть-чуть, да, листочек какой-то. Не говоря о том, что с тех пор, как Владимир Семенович Высоцкий говорил, пел о том, что там на четверть наш народ, по-моему, там уже даже он чуть больше, чем на четверть наш народ. Ну так вот, поэтому там грамотно ведется Facebook, все, ну то есть страница есть на русском языке, поэтому можно почитать. И вот, ну, соответственно, перевод, видимо, его заявлений, его планов. И он там как раз говорил, что это правительство, что вот мы, в нем будет меньше работы соло, а больше сотрудничества и поддержки, что всем партнерам придется проявить сдержанность в своем поведении, возможно, мы сможем привнести некоторые меры согласия в израильское общество. Но просто там какие-то сплошные компромиссы, придется идти на какие-то компромиссы, потому что действительно вот эта коалиция, она прям настолько разная, настолько там разные люди, что как им придется договариваться или, например, не принимать, не говорить пока, не браться за какие-то вопросы, по которым вообще невозможен между ними какой-то консенсус. Мариночка, давай с самого начала скажем, что эта коалиция была создана только на одной основе – свалить Биби, свалить Нетаньяху. Да. Да. Никакой другой идеологической, политической, философской, я не знаю, экономической составляющей в этой коалиции, кроме как избавиться от Нетаньяху, который над ними нависал своей мощнейшей фигурой все эти 12 лет, и это единственный был шанс, который они воспользовались. Другое дело, как надолго они эти воспользовались. Нетаньяху уж точно не ушел на пенсию, уж точно не стал, так сказать, не будет выращивать арбузы или клубнику на ферме. Это вот, понимаешь, когда говорят, вот есть, я всегда много раз к этому возвращался, это к вопросу о языке. Вот и в английском языке по отношению к русскому есть очень много терминов, которые невозможно перевести на русский. То есть они переводятся на русский, но звучат немножко по-другому. Как и, кстати, сказать, есть масса российских выражений, особенно литературных, которые использовал, кстати, вот недавно Владимир Владимирович Путин в своем интервью NBC, когда он проводил такие цитаты из Ильфа и Петрова, которые, так сказать, ну, их невозможно перевести. Если говорить дословно, то, так сказать, не понимает... Нет, это не то, да, конечно. Не понимает собеседник, это вообще невозможно, потому что это такой литературный образ, он достаточно забавный, достаточно ироничный. И наоборот, вот есть английское выражение такое, которое, ну, очень распространенное, когда говорят political animal, политическое животное. Это, да, по большому счету, комплекс. Комплимент, когда говорят о таких людях, вот мы говорим там Генри Киссинджер, там, так сказать, политикан, но в русском языке сказать там, условно говоря, политическое животное там такое-то. Это оскорбление какое-то. Прилагательное политическое отлетает, а вот да, животное, и сразу другой образ. Но так вот все-таки, не переводя на русский, а вот именно Нетаньяху, конечно, классический political animal. Вот он ни себя не представляет нигде, и не может его представить его нигде бы то ни было, кроме как в политике. Я думаю, что так будет до его, так сказать, до его гробовой доски, дай бог, чтобы она была там, не знаю, через 100 лет, но факт остается фактом, он именно такой. Ну и при этом он сказал тут, к сожалению, из той информации, может быть, кстати, есть доля правды в его словах, значит, уходя, да, он сказал, что его преемник просто не справится, например, с общением США с Вашингтоном, и что Вашингтон будет ему просто диктовать, что делать, и все, что вот у него нет ни опыта, нет ни вот такой политической силы. У меня нет пока информации достаточной для того, чтобы сказать, что нет, Нетаньяху не прав. Мы не имеем права это сказать. Это совсем рано об этом говорить, во-первых. Да. Во-вторых, Нафтали Беннет, можно упрекнуть, наверное, в тысячах вещей, кроме одного. В одном точно Беннета не упрекнешь. Это в отсутствии амбиций. Вот он, он такой амбициозный товарищ, что он будет... И ведь я повторяю еще раз. Он понимает, уж точно понимает, какой гигантский риск он берет на себя, вот именно сейчас, в этой коалиции, повторяю еще раз, где его 6 мандатов вообще наименьшие, во-вторых, они политически, его партия полностью противоположна практически всем остальным членам коалиции, и при этом он взял на себя решительно, так сказать, и амбициозно в эту возможность возглавить правительство, что само по себе является, ну, очень важной для него, в моих глазах, для его характеристикой. То есть он в этот печь, раскаленную печь израильской политики, что называется, как такой горновой доменной печи, нырнул, что она чуть ли не с головой. Посмотрим, что у него получится. И еще раз говорю, что то, что сказал Нетаньяху по поводу его возможностей противоборствовать или там, противостоять тем или иным указаниям, или как хочешь называть, влиянию Соединенных Штатов, это только малая толика того, что ему предстоит выдержать. Я думаю, что как раз больше опасности для его, так сказать, премьерства я вижу не в том, внутренняя что... политика, ну, конечно, да? Что да, что этот, так сказать, казан этот может взорваться изнутри. Потому что я боюсь, что они могут прежде всего поругаться внутри своей, так сказать, своего правительства, прежде всего. Потому что там же огромное количество надо принимать решений, прежде всего связанных с внутренней политикой. А те, так сказать, правые, я бы сказал, крайне правые позиции, которые отстаивает Нафтали Беннет, в том числе прежде всего во внутренней политике, они прежде всего в этом проявляются, они абсолютно диссонируют с тем, что отстаивают его коллеги по коалиции. Ну, вот я смотрю, даже пресса, да, их пишет, что идеологические партнеры, это говоря про... Я даже не знаю, а можно ли их назвать, вот если говорить про нашего, про Беннета и про Лапида, то есть они же, по идее, ну, один уже стал премьер-министром, второй должен стать, да, там, ну, будущий, возможно, так будущий премьер-министр. Так договаривался в свое время, я хочу напомнить нашим слушателям, зрителям и даже тем, кто нас не слышит, не видит, но вдруг потом вспомнит про наш нынешний разговор. И прочитает. Прочитает, да, надеюсь. Так вот, также договаривался во время Нетаньяху со своим партнером Ганцем, который был начальником генерального штаба и тоже пришел тогда вместе с Нетаньяху к хорошим результатам на предыдущих выборах. Они тогда договорились, 2 года, сказал Нетаньяху, буду я, но Ганц так в резиденцию премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме так и не въехал. Да, и в канцелярию, и в кабинет премьера, в канцелярию премьер-министра тоже так и не вошел. Поэтому что там ждет Лапида, и дождется ли он, и вообще это все такая израильская тайна с огромным количеством печатей, что никто... Ну, получается, что за 2 года загадывать нельзя, ну, просто, да, потому что все-таки пока какая-то договоренность... На нынешней ситуации никто не будет загадывать и на 2 месяца в Израиле, вот что мне кажется. И не то, что 2 года. Да. Просто они настолько, да, вот они договорились, я не представляю, ну, наверное, действительно, единственной объединяющей силой это было избавиться от Нетаньяху, который, надо сказать, свои, понимаете, вот есть тоже, кстати, мой друг напомнил мне знаменитое высказывание генерала де Голля о том, что в политике приходится предавать или своих партнеров, или избирателей. Uh-huh. Вот. Так вот, де Голль сказал, что, ну, он сказал, я предпочитаю все-таки партнеров, то есть первый, понимаешь, тут такая история. Поэтому как там будет складываться ситуация с дальнейшем внутри этой коалиции, это такая, знаешь, совершенно пока никому неведанная тайна. То есть ставки никто делать не будет. Мы пока должны... Мы сейчас сделаем перерыв на краткие новости и рекламу, а потом вернемся в студию. Продолжается программа «48 минут» на «Эхо Москвы». Нас можно не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале, в Яндекс.Эфире. Мы сейчас сделали перерыв специально на новости и еще минутку взяли специально на то, чтобы Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, выучил еще несколько слов по-татарски. Не, но я не все из того, что сейчас прозвучали, не все взял на вооружение. Потому что потому что некоторые звучат, так сказать, сомнительно для русского слуха, вот из того, что сейчас прозвучало. И я боюсь, как бы меня неправильно поняли. Но кое-что я звучу, вот слово «пыль» я звучил, это интересно все. Но не все слова, не все. Некоторые я постараться буду пока избегать, пока фонетика у меня еще не налажена. Ну, значит, будем продолжать перерываться, делать перерывы. Да, я записываю в блокнотик, у меня уже много слов, я скоро экзамен буду готов сдать. Ну, вот видите, как хорошо. Про нашего героя. Наш герой, тем не менее, это новый премьер-министр Израиля, Нафтали Беннет, который каким-то чудом, я бы даже уже сказала бы, появился. Первый новый премьер-министр Израиля за последние 12 лет. И как раз мы практически перед перерывом вы сказали, что вообще его биография, его поступки, его некоторые слова говорят о том, что этот человек такой целеустремленный. Не, ну, понимаешь, вот единственное, с одним словом я не соглашусь, со словом «чудо». Потому что чудо предполагает некое такое провидение, некую высшую силу. Ну, она всегда, наверное, присутствует. Но он-то стал как раз примером в результате сложнейших хитросплетений в израильской политике, сложнейших комбинаций, многочасовых круглосуточных переговоров, предательства одних, нахождения союзников в других – можно только себе представить вот эти там несколько недель, какие шли переговоры, какие, мечались коалиции, планы, кто что кому сулил. Повторяю еще раз, он человек, во-первых, надо дать справедливость, он по жизни очень человек успешный. Все. Давайте прямо скажем, он миллионер. Ну, понимаешь, да, он действительно миллионер, но, понимаешь, он создал свой капитал с нуля. Да. Никто, понимаешь, эти миллионы не пришли к нему по наследству. Да. Нет, это исключительно он абсолютный self-made man. Да. Ну, давай прямо скажем про его жизнь, потому что он родился в Хайфе. Это второй, фактически, третий, может быть, город Израиля. 25 марта 1972 года. Причем его семья – это репатрианты из Соединенных Штатов. Это, кстати, сказать, очень много, очень больше после шестидневной войны 1967 года была очень большая репатриация в Израиль, потому что Израиль тогда показал свою силу, мощь, воодушевил очень многих евреев в разных странах на репатриацию в Израиль. И вот они приехали из Соединенных Штатов, у него еще три брата. Ну, надо сказать, что в Америку, в свою очередь, его предки приезжали из разных стран. Там из Польши, из Германии, из Голландии. Вот. И он... И, соответственно, с территории Российской империи тоже. Ну да, Польша была так... Ну, Польша, да. Была входила в Российскую империю, совершенно верно. И таким образом, он прошел, первую часть его жизни в Израиле, она была достаточно, и классической, и типичной для молодых израильтян того времени. Он, когда пришло время его служить в армии, он служил в армии 6 лет, с 90 по 96 год, он служил в одном из самых элитных частей израильской армии, в разведывательно-диверсионном подразделении Сарет Маткаль. И он там все очень проявил, он получил там звание майора, дослужился до майора. Вот. Затем учился юриспруденции и бизнес-администрированию в одном из лучших университетов мира. Это так называемый Еврейский университет Иерусалима. Это очень и престижное, и очень дающее качественное образование учебное заведение. Вот. И, в принципе, жизнь его, скорее всего, шла бы по линии бизнеса, тем более если учесть, что он в 99-м году, был еще совсем молодым 27-летним юношей, он учредил компанию, тогда только разворачивалась компания информационных технологий, в данном случае он создал компанию «Сьота», которая разрабатывала программное обеспечение в области информационной безопасности. Вроде бы, так сказать, компания с очень небольшим стартовым капиталом, буквально через 6 лет он свою компанию продал американской компании RSA Security ни много ни мало за $148 миллионов. То есть вот он, так сказать, с компанией, которую за 6 лет создал просто на ровном месте, через 6 лет принесла ему $148 миллионов. Но он продолжал. Там, по-моему, он еще после этого еще в какой-то компании поучаствовал, но уже не с момента стартапа, он стал там генеральным директором, да, потом через несколько лет эту компанию продали тоже там что-то за 130, что ли, миллионов. Да, но он его тянуло в политику, он, так сказать, стал работать. Его увидел Нетаньяху, вот этого самого преуспевающего, еще молодого достаточно человека, напористого, смелого, решительного, боевого офицера. То есть все складывалось для того, чтобы Нетаньяху как-то в те еще годы, в начале 2000-х, привлек его в свою команду, и уже в 2006 году Беннет возглавил канцелярию Бенямина Нетаньяху, который в то время даже еще не был премьером, он возглавлял тогда оппозицию в Кнессете. И вот кто бы мог подумать, да, смотрите, вот его политическая карьера, его политическая история нашего героя сегодняшнего началась как раз с Нетаньяху, которого он сегодня, ну, наверное, неправильно будет сказать, сверг с поста премьера. Но участвовал в свержении, надо сказать, весьма конкретно своими 6 мандатами. Прямо скажем, потому что если вошел бы в коалицию с Нетаньяху, то у Нетаньяху было бы намного даже больше, чем сейчас. Вот они 60-59, представьте, было бы 59 плюс 6, минус, да. А там было минус, там было бы там 65-54. Вот если вот так представить себе это символически, вот такую историю, да? Но, тем не менее. Наш герой отказался, не захотел. Но знаете, как вот интересно, что после того, как он, значит, одну компанию, да, за 100 у них была большая ссора. У них большая ссора была с Нетаньяху. Говорят, что, ну, это слухи, но такие, знаешь, в Израиле опять-таки стало маленькое, и все слухи становятся сразу предметом обсуждения, так сказать, на всех улицах. Говорят, как последний израильский газеты писали, что, так сказать, в ссоре Беньямина Нетаньяху с Нафтали Беннетом сыграла достаточно властная и, так сказать, достаточно известная своей властностью и характером, и влиянием на своего мужа супруга Беньямина Нетаньяху, Сара. Вот. Я, кстати сказать, не зря упомянул вот самую резиденцию премьер-министра, о которой мы говорили, потому что она находится на, так сказать, достаточно престижном районе Израиля, на улице